Ктор Эхо не похитил меня и не причинил никакого вреда. Он в самом деле доставил меня на остров Двит. Мы попали на треугольную площадь. Я увидел башни дома с балкончиками и флюгерами. С одного края темнела зубчатая крепостная стена. Светились окошки и неяркие желтые фонари. Блестели струи фонтана. Прямо перед нами повис над крышами громадный месяц. Он висел странно, вниз рогами. Вокруг фонтана приседали и раскланивались в плавном танце мужчины и женщины. Играла негромкая музыка. А чё это они, как в театре? Это не театр. Это вечерние танцы, такой обычай в нашей столице. Какой у вас месяц удивительный. Особенность нашей атмосферы. Теплый воздух собирается на высоте в большую линзу. И эта линза увеличивает небесные тела, а остров, наоборот, делает невидимым. Из-за этой линзы месяц кажется вниз рогами, да? На самом деле он не бывает такой перевернутый. У нас тут много перевернутых, Евгений. А по-моему, не похоже, чтобы вас кто-то угнетал. Это на первый взгляд. Вот и все. День окончен. Теперь общий сон. Так сразу все? Как в интернате? Так полагается. У нас равновесие порядка. И ящер не терпит, чтобы оно нарушалось. Сейчас мне трудно вспомнить все по порядку. Мы шли переходами и лестницами. Нам встречались и молча кланялись одинаковые бесшумные люди в узких серых одеждах. А это кто? Слуги ящера. Того самого? Чудовище? Ну, это скорее просто название. На самом деле они что-то вроде дворцовой гвардии. Охрана правителя и полиция. А разве правитель? Я ничего не понимаю. Он против ящера или за него? Вы сами увидите. Было как во сне. Наконец мы прошли узким коридором с шарами-светильниками и оказались в круглой комнате. Здесь горела у потолка неяркая лампа. Между высокими окнами висели темные ковры. Я различил на них фигуры всадников и больших птиц. Было очень тихо. И в этой тишине гулко стучали, вернее, бухали громадные часы. Они стояли в стенной нише, и бронзовый диск маятника величиной со сковородку медленно ходил туда-сюда за стеклянной дверью. Посреди комнаты я увидел круглый стол, а на нем вазы с фруктами, блюда под блестящими крышками, кувшины и тарелки. Подождите 2 минуты, рыцарь оленя Евгений. Я предупрежу правителя, что вы здесь. Он вышел. Довольно долго я был один. Стоял, оглядывался, слушал буханье часов. Наконец в комнате появился кругловатый низенький человек в полосатом костюме. Он выскочил из двери, остановился передо мной, заулыбался и слегка развел руки. А, это вы и есть юный герой, которого отыскал Ктор. Приветствую вас, рыцарь оленя. Здрасте. Меня зовут Тахамир Тихо. Я правитель острова. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Приятно видеть такого храброго юного воина. Я рад познакомиться и поужинать с вами. Прошу, не стесняйтесь. Вы, наверное, проголодались, а дело предстоит серьезное. Я восхищаюсь вашей смелостью, хотя, по правде говоря, не одобряю вашу затею. Не одобряете? А зачем позвали? Это все Ктор. Он у нас романтик. Он считает, что надо бороться с каким-то гнетом. А разве ящер не угнетает ваш остров? Да какое это угнетение? Ящер, в общем-то, умное и не злое существо. Конечно, если нарушается равновесие порядка, он сердится, у него чуткая нервная система – Было два случая, когда он в гневе разрушал город. Но я спрашиваю, кто виноват. Ничего себе! И с таким чудовищем я должен драться? Впрочем, это было давно. С тех пор люди живут мирно, спокойно, не нарушают равновесия порядка, и ящер тоже спокоен. Только раз в месяц он выходит из озера и смотрит, все ли в порядке. Потом опять укладывается на дно. А разве раньше не находились люди, которые хотели победить ящера? Ну почему же, были. Но, как видите, ящер здравствует. Видимо, это были не рыцари. А если вы тот самый рыцарь из легенды, то вам, возможно, повезет. Хотя мне, честно признаться, ящера будет жаль. Ну тогда почему вы разрешаете этот бой? А что я могу сделать? Раз легенда говорит о юном рыцаре, я не имею права препятствовать. Я не тиран какой-нибудь. Я все по закону. Деритесь. Только кому это нужно? Неужели никому не нужно? Ну, встречаются некоторые. Спорить им надо, бороться за что-то. Но это крайне редкие чудаки, маргинальные типы. А вообще-то народ живет тихо и счастливо. У нас равновесие порядка. Такое равновесие, что никто на земле про вас и не знает. И слава богу, в этом наше спасение. Да вы кушайте, кушайте, вот апельсин. Если бы про нас узнали, тогда что? Всякие международные связи, политика, торговля, туристы. Нет уж, увольте. Нам с этими чужестранными влияниями одно горе. Стоит хоть капельке просочиться из-за границы. И началось. А просачивается все-таки? Все щелки не законопатишь. Взять хотя бы эту кошмарную книгу, откуда она проникла. Про трех головорезов, даже про четырех. Скачут на лошадях, машут шпагами, обманывают королевского министра. Палят из пистолетов. После этого по всему городу стук пошел. Понаделали деревянных сабель. А в кустах только и слышно пиф-паф, пиф-паф. А при чем тут пиф-паф, если на острове давно нет огнестрельного оружия? Квартальные воспитатели в те дни сбились с ног. А что плохого, если ребята играют? Играют? Все игры изложены в специальных правилах. Их изучают в школах и воспитательных павильонах. А если каждый начнет играть, как вздумается, что будет с равновесием порядка? И как отнесется к этому ящер? Тьфу на вашего ящера. Тоже мне счастливое государство. Сначала они играют, потом им хочется удрать из дома, потом еще что-нибудь захочется. Один даже додумался, плохо говорит, что наш остров невидимый. А если он вдруг станет видимым, что тогда будете делать? Нет уж, не станет. Для этого пришлось бы изменить наклон земной оси, чтобы лучи солнца рассеивались в нашей атмосфере под иным углом. Когда-нибудь это, возможно, и случится. Но очень-очень не скоро. Хотите еще соку? Но я не хотел уже ни есть, ни пить, ни разговаривать. Я смертельно хотел спать. У меня слипались ресницы. Меня разбудил Ктор Эхо. Я лежал на узком диване с высокой резной спинкой. За медной решеткой окна было солнечное утро. Приветствую вас, Евгений. Вы вчера так устали, что я приказал уложить вас здесь. Надеюсь, вы хорошо поспали. Я рад. Я прикажу принести вам умыться, а потом завтрак. Пока можете прогуляться, но прошу вас, не отходите далеко от дворца. Ктор провел меня вниз по винтовой лесенке и толкнул небольшую дверь. Погуляйте, я приду за вами. Я шагнул на белый песок тропинки. Нет, все-таки хорошо, что я оказался здесь. Я вздохнул, и все жилки во мне зазвенели от радости. потому что было такое синее небо, и такой замечательный воздух, и такая красота вокруг. Висели на кустах темные белые розы, громадные, как воздушные шары. На лужайках качались ромашки величиной с блюдце. Бугристые стволы деревьев были сплетены вьюнками. Желтые цветы шарики вьюнков горели, как маленькие солнышки. Среди веток и листьев громоздились камни, покрытые скользкой зеленью. С камня на камень сыпались маленькие водопады. Я побрел наугад по извилистой тропинке. Она вывела меня к беседке с святыми белыми столбиками. Звенели и пересвистывались птицы. Ну и ну! А я думал, приснилось! Беседка стояла на пригорке. И я увидел с высоты город, столицу острова Двид. Не верилось даже, что есть у них тут какой-то ящер, какие-то несчастья, угнетения. Такой замечательный был город, такое радостное утро. По зеленым склонам тянулись улицы с невысокими белыми домами, галереями, террасами. От верхних улиц к нижним спускались пологие лестницы, а по краям их стояли белые статуи. Я не мог разглядеть их издалека, но чувствовал, что они очень красивые. Кое-где поднимались развалины крепостных башен и цветные колоннады. Сойдя с пригорка, я прошел среди цветущих кустов и скоро наткнулся на высокую садовую решетку. За решеткой был тротуар из разноцветных плиток, булыжная мостовая и двухэтажные белые дома. Их балконы и стены опутывала зелень. Я двинулся вдоль решетки и увидел калитку. Вышел на улицу. Мне очень понравился тротуар. Его плитки складывались в узоры, как на ковре. И я медленно зашагал, глядя под ноги. «Стой!» Я вздрогнул. Передо мной стоял длинный человек в удивительной одежде. Коричневом балахоне до пят и шапке с кисточкой. Шапка была очень странная. Оранжевая ермолка, а на нее ребром насажен черный треугольник. Белая кисточка моталась у нижнего угла, а на верхушке треугольника золотилась вышитая цифра 8. У незнакомца было очень маленькое лицо, нос с пуговкой и круглые водянистые глаза. В этих глазах я увидел растерянность и удивление. Ты что? Что? В каком ты виде? В каком? Это что? Это дырка. Я вчера зацепился за гвоздь, а зашить было некогда. Дырка? Ты говоришь так, будто это медаль за примерное поведение. А что такого? Откуда у нормального мальчика на одежде может быть дырка? Ты лазил по заборам? Или, может быть, гонял ногами надутый кожаный шар? Где? С кем? Разве нельзя в мяч погонять? У тебя жар? В это время позади раздалось звонкое щелканье подошв. Лицо у незнакомца изменилось, и он глянул мимо меня. Я посмотрел назад. Через дорогу шагал в припрыжку мальчик с большой сумкой. Веселый такой парнишка в синей курточке с широким белым воротником. Ну, как у матроски, но без полосок. В смешных желтых штанах до колен они были широкие, с пришитой внизу длинной бахромой. Ну и мода в здешних краях, подумал я. Мальчик нас не видел. Стой! Мальчик замер, будто в стоп-кадре, в один миг. Потом боязливо повернул к нам лицо. Мой собеседник поманил мальчишку длинным, как карандаш, пальцем. Мальчик сделал несколько шагов и низко нагнул голову. То ли поклонился, то ли просто понурился. Почему ты неприлично скачешь и стучишь башмаками, нарушая тишину прекрасного утра? Отвечай. Я спешил в школу. Разве в школу надо спешить? В школу надо выходить вовремя. А ты, наверное, бегал по пустырям с другими бездельниками. С кем? Нет, господин квартальный воспитатель, я не бегал, честное слово. А почему у тебя одежда в мусоре? Это пушинка от тополя, господин квартальный воспитатель. Она случайно прицепилась. У тех, кто внимателен и опрятен, случайностей не бывает. Дай твою ученическую карточку. Ой, какая она потертая у тебя, боже мой! И сколько дырок! Господин квартальный воспитатель, пожалуйста, не надо! Если вы ее проколите, меня сегодня накажут! Если тебя накажут, значит, это необходимо. Виноватый всегда должен нести наказание, чтобы сохранялось равновесие порядка. А разве тебе этому не учили? Отвечай! Учили. В таком случае ты должен понимать, что наказание принесет тебе пользу. Разве не так? Так. Тогда почему же ты не благодаришь? Благодарю вас, господин квартальный воспитатель. Отвечай как следует. Благодарю вас, господин квартальный воспитатель. Можешь идти. Ты не достоин сегодня учиться с примерными детьми. Ступай домой. Когда понадобишься, тебя позовут. Мальчик повернулся и побрел с опущенными плечами. Будто совсем не он минуту назад весело скакал по мостовой. «Вот шкура!» – подумал я о квартальном воспитателе номер 8. А он словно услышал эту мысль и сердито посмотрел на меня. «А теперь дай карточку ты!» «Лучше прижмите щипцами свой красивый нос!» «Что?» Но тут поспешно подошел к Тор Эхо. Что-то сказал на ухо воспитателю, а меня взял под руку. Евгений, я же просил не отходить далеко от дворца. Ну и порядочки у вас. Пойдемте завтракать. Мы пошли к калитке, там я оглянулся. Квартальный воспитатель изумленно смотрел нам вслед. Я не выдержал и показал ему язык.